и обливали ею снаружи дома, чтобы отсрочить пожары. Ночью после жары часто начинался дождь. То духота, то дождь, удивлялись чевенгурцы, сроду этого не было. Если в зимнее время поднималась метель, чевенгурцы уже вперед знали, что завтра им придется лазать через трубу. Снег завалит дома неминуемо, хотя у каждого наготове стояла в комнате лопата. «Разве тут откопаешься лопатой?» — сомневался где-нибудь в горнице старик. «Ишь, буран воет какой! Над нашими местами такого и быть не должно. Дядя Никанор постарше меня, 80 лет, как курить начал, а такой чумовой зимы не помнит. Теперь уж жди чего-нибудь». В осенние ночные бури чевенгурцы ложились спать на полу, чтобы покоиться более устойчиво и быть ближе к земле и могиле. Втайне каждый чевенгурец верил, что начавшаяся буря или жара могут превратиться во второе пришествие Бога, и никому не хотелось преждевременно оставлять свой дом и умирать раньше дожития своих лет, поэтому чевенгурцы отдыхали и пили чай после жары, бури и мороза. «Кончилось, слава тебе, Господи!» Счастливой рукой крестились чевенгурцы в конце затихшего происшествия. «Мы ждали Иисуса Христа, а Он мимо прошел. На все Его святая воля». Если старики в Чевенгуре жили без памяти, то прочие и вовсе не понимали, как же им жить, когда ежеминутно может наступить второе пришествие, и люди будут разбиты на два разряда и обращены в голые неимущие души. Алексей Алексеевич некогда проживал в Чевенгуре и отлично знал его необеспеченную душевную участь. Чепурный, когда он пришел пешим с вокзала, за 70 верст, властвовать над городом и уездом, думал, что Чевенгур существует на средства бандитизма, потому что никто ничего явно не делал, но всякий ел хлеб и пил чай. Поэтому он издал анкету для обязательного заполнения с одним вопросом: ради чего и за счет какого производства вещества вы живете в государстве трудящихся? Почти все население Чевенгура ответило одинаково. Первым придумал ответ церковный певчий Лобачихин, а у него списали соседи и устно передали дальним. «Живем ради Бога, а не самих себя», — написали чевенгурцы. Чепурный не мог наглядно уяснить себе Божьей жизни и сразу учредил комиссию из 40 человек для подворного суточного обследования города. Были анкеты и более ясного смысла. В них занятиями назывались «ключевая служба в тюрьме», «ожидание истины жизни», «нетерпение к Богу», «смертельное старчество», «чтение вслух странникам» и «сочувствие советской власти». Чепурный изучил анкеты и начал мучиться от сложности гражданских занятий, но вовремя вспомнил лозунг Ленина «Дьявольски трудное дело управлять государством» и вполне успокоился. Рано утром к нему пришли 40 человек, попили в сенцах воды от дальней ходьбы и объявили: «Товарищ Чепурный, они врут. Они ничем не занимаются, а лежат лежа и спят». Чепурный понял. Чудаки, ночь же была. «А вы мне что-нибудь про ихнюю идеологию расскажите, пожалуйста». «Ее у них нету», — сказал председатель комиссии. «Они сплошь ждут конца света». «А ты им не говорил, что конец света сейчас был бы контрреволюционным шагом?» — спросил Чепурный, привыкший всякое мероприятие предварительно сличать с революцией. Председатель испугался. — Нет, товарищ Чепурный, —